Матерь Агни-йоги. Моими тех называю, кто в стремлении к свету от земли оторвался. Радуюсь, если могу сказать «мой». Наша задача – поднять сознание от земли к звездам, от себя в океан человечества, чтобы служение эволюции стало возможным. Не имеет значения, в какой форме и как совершается это служение, если оно двигает эволюцию. С эволюцией – значит со светом, а против – с тьмой, в какой бы форме и под каким бы прикрытием, лозунгами или словами ни происходило это противодействие эволюции, то есть свету. Внешнее значение не имеет, важна самая сущность действия. Сотрудничество всех и во всем означает мир на земле. Идущие против – враги света. Сотрудничество и кооперация – дары эволюции людям.